Ночной звонок. В 3 часа ночи мне позвонил Левандовский. «Здорово», — сказал он. «Я тебя не разбудил?» «Разбудил, конечно», — напрямик ответил я. «Что я, фальшивомонетчик? До этих пор не спать». «Ну, извини», — поскучнел Левандовский. «Ладно уж», — сказал я. «Бог простит. Что там у тебя стряслось? Выкладывай». «Да нет, ничего», — отчужденно сказал Левандовский. «Будь здоров, отдыхай». И он повесил трубку. А у меня сон как палкой отшибло. Я прошелся по комнате, закурил, проверил, выключена ли электроплитка. И тут пришло позднее раскаяние. «Фу, как нехорошо», — подумал я. «Близкий приятель, можно сказать, друг, звонит тебе среди ночи. Видно, не просто так звонит, не ради удовольствия. Может, у него нужда какая неотложная? А ты чурбан такой, прямо с верхней полки, разбудил, Бог простит. Не мог поделикатнее?» Я набрал номер Левандовского, телефон молчал. Попробовал еще раз, никакого результата. Тут я не на шутку встревожился и растолкал жену. «Слушай», — сказал я, — «только что звонил Левандовский». «Черти его давят», — сонным голосом ответила жена. «Ну-ну, черти не черти, а вполне возможно какое-нибудь несчастье. По работе или с женой. Катя его, знаешь ведь, стюардесса». «Черти его не задавят», — сказала жена. «Так-то так», — согласился я. «Но представь себе, человек один в пустой квартире, всякие нездоровые мысли одолевают. И телефон, как назло, испортился. Нет, я, пожалуй, схожу к нему». И я начал одеваться. Тут жена окончательно проснулась. «Черти тебя потащат», — сказала она. «Вот пристукнет кто-нибудь». И сунула мне в карман тяжелые плоскогубцы. «Да ты что?» — усмехнулся я, браво расправив плечи. «Лишняя предосторожность». «Бери, бери», — сказала жена. «Отмахнешься в случае чего». На улице было темно и страшно. Ночь наполняли различные неблагоприятные звуки. Где-то заверещал милицейский свисток. Потом кто-то сдавленно вскрикнул. Потом раздалась жуткая песня, а каменские парни уж точат кинжалы. И вслед за этим кто-то бешено протопал по тротуару, крича: «Стой, твою душу!» А в одном месте меня даже остановил угрюмый детина и, для чего-то складывая и раскладывая перочинный ножик, сказал: «Дай закурить». Но я, превозмогая противную дрожь, все шел и шел. «Так надо, старик», — убеждал я себя, сжимая потной рукой плоскогубцы. «Ведь ты же не оставишь в беде близкого приятеля, можно сказать, друга». Левандовского дома не оказалось. Я звонил, стучал в дверь ногами, даже крикнул 2 раза в замочную скважину: «Веня, ты не спишь?» Из-за двери не донеслось ни звука. «Боже мой», — холодея подумал я. «Неужели он решил броситься под трамвай? Хотя что я, трамваи уже не ходят. Куда же он подался, бедолага?» И тут меня обожгла мысль. «Мост! До моста у нас рукой подать, каких-нибудь 3 километра!» Удерживая рукой прыгающее сердце и ругая себя за недогадливость, я рысью побежал к мосту. Обратно бежать мне пришлось мимо своего дома. И вдруг я увидел, как из нашего подъезда выходит Левандовский. Он шел, подняв воротник, и по-воровски озирался. «Ах, жаба!» — закипел я и отпрянул за угол. «Вот, значит, какой ты друг! На лучших струнах играешь, выманил из дому, а сам... Я о тебе забочусь, а ты, выходит, обо мне уже позаботился. Ну, погоди же!» И как только Левандовский поравнялся с углом, я треснул его плоскогубцами по загривку. «Мама!» — диким голосом заорал Левандовский и бросился на утек, петляя между зеленых насаждений. Разъяренный, я ворвался домой. «Черти приносили Левандовского», — сказала жена. «Да?» — спросил я, кровожадно вращая глазами. «Да», — зевнула жена. «Он, видишь ли, очень переживал. Не взбаламутил ли тебя этот дурацкий звонок?»